Для того, чтобы принять инвестиционное решение, нам понадобится познакомиться с четырьмя основными базовыми правилами, которые применяются при этом процессе. Первое правило связано с чистой приведенной стоимостью, сокращенно NPV. Далее, внутренняя норма доходности, IRR. Далее, индекс рентабельности и срок окупаемости. Два последних параметра, они знакомы нам из стандартной процедуры экономического анализа предприятия, но они используются с поправкой на дисконтирование. Первых два, NPV и IRR, они целиком и полностью построены на модели оценки стоимости финансового актива. Также мы рассмотрим в этом разделе еще пару пунктов, но об этом чуть позже. Итак, чистая приведенная стоимость, сокращенно Net Present Value, NPV, это разница между отдисконтированными инвестициями в проект и отдисконтированными денежными потоками от проекта. Вспомните, когда мы работаем в обыкновенной экономике, стандартной, когда мы оперируем бухгалтерским учетом, мы берем по номиналу расходы, по номиналу доходы, находим между ними разницу. В нашем случае мы точно так же используем расходы и доходы, но только после дисконтирования. Итак, если вы отдисконтируете, возвращаясь к тому примеру с определением вашей стоимости, если вы отдисконтируете все свои расходы, которые вам предстоит сделать там, в ближайший, например, год, и все ваши доходы, которые вам предстоит получить в ближайший год, получите две цифры, потом сложите их, вычтите из доходов расходы, вы получите разницу, либо положительную, либо отрицательную, и это будет свидетельство о том, имеете вы за этот год доход, либо наоборот не имеете и впадете в какие-то долги перед кем-то. Возвращаемся к нашему слайду. Правила применения NPV. Вы можете принять проект к исполнению, к финансированию, если NPV больше нуля. Вы можете, если у вас несколько проектов, принять к исполнению проект, у которого NPV наибольшее. Это простые правила. Но хотелось бы задать вам вопрос. А если у проекта NPV равно нулю, надо ли принимать такой проект к исполнению, если других нет? Есть ситуации, когда такой проект может быть принят к исполнению. Почему? Потому что благодаря такому проекту вы сможете сохранить свой капитал. Ваш капитал не уменьшится, но и не вырастет. Он останется на прежнем уровне, а это уже достижение. Вы смогли его за прошедший год не растерять, а сохранить. Так что в отдельных случаях проект с нулевым NPV вполне может быть принят. При этом, обращу ваше внимание, что у проекта с нулевым NPV, безусловно, будет бухгалтерская прибыль. Давайте рассмотрим чуть более подробный пример. На следующем слайде представлены расчеты. Итак, инвестиции в проект составляют 100 единиц. Предположим, что эти инвестиции осуществлены разово, вот в текущий момент времени. Их не надо дисконтировать. В текущий момент времени. Это мы делаем, чтобы сделать пример проще. Далее. Денежные потоки. Проект вообще рассчитан на 5 лет, и его денежные потоки по годам составляют 20, 20, 20, 30 и 30 единиц. Если мы их просуммируем по номиналу, мы получим прибыль. 120 минус 100, безусловно, доходы превышают расходы. Ставка дисконтирования 10%. Иначе говоря, рыночная стоимость ресурсов 10%. Тогда подставляем все в формулу. NPV. Мы берем инвестиции в проект со знаком минус, потому что это отток денежных средств. Все остальное мы берем со знаком плюс, потому что это приток денежных средств. Обратите внимание, что процент, ставка дисконтирования не в процентах, а в долях. Итак, Если мы посчитаем по этой формуле, например, компьютер или Excel, это может сделать все очень быстро, то мы получим, что NPV равно. Вот смотрите, вторая строка. Значит, 20 единиц дохода, получаемого через год, у нас сегодня стоит 18 с копейками. 20 единиц дохода, получаемого через 2 года, у нас сегодня стоит 16 единиц с копейками. Далее 15. И денежные доходы по 30 единиц ежегодно у нас превращаются в сегодняшние 20 и 18. Если мы их все просуммируем, мы получим всего-навсего 88, ну почти 89 единиц. Этого недостаточно, чтобы выйти на нулевое NPV. У нас получается NPV отрицательным. Фактически, если мы возьмемся за реализацию этого проекта, и даже если мы его успешно реализуем, мы понесем финансовый убыток в размере 11 единиц. Это абсолютное значение. В условиях отсутствия другой информации можно сказать, но в принципе этой информации тоже вполне достаточно. Мы можем сказать, что данный проект следует отклонить. Следующее правило связано с так называемым периодом окупаемости. Это период, который требуется для возмещения инвестиций, но с учетом, разумеется, процедуры дисконтирования. Давайте рассмотрим пример. Он изображен у нас на слайде. Те же самые первоначальные 100 единиц инвестиций, те же 5 лет, на которые рассчитан проект. Если мы возьмем уже отдисконтированные денежные потоки, ну, например, пускай они равны 25, 25, 25, 25 и 30. 4 раза по 25, последний год 30 единиц. И проверим наличие NPV. Да, NPV есть, 30 единиц. Теперь насчет периода окупаемости. Наши первоначальные 100 единиц окупятся ровно за первых 4 года. Здесь никакой формулы не надо, все достаточно очевидно. Вы складываете денежные потоки до тех пор, пока сумма не превысит первоначальную инвестицию. Если бы у нас наша сумма инвестиций была бы не 100 единиц, а, например, 110, какой тогда был бы период окупаемости? Теперь ответ. Для того, чтобы набрать необходимую сумму 110 единиц, нам придется ждать, во-первых, 4 года. 25, 25, 25, 25. 100. А нам надо 110. Значит, 4 года с... Теперь дальше. Последний 5-й год принесет нам 30 единиц дохода. Нам необходимо добрать для возмещения инвестиций еще 10. Следовательно, это 1/3 от суммы. Таким образом, мы можем сказать, что период окупаемости в новом случае будет составлять 4,1 года. Следующее правило – это использование индекса рентабельности. Собственно говоря, индекс рентабельности – это почти то же самое NPV, но только выраженное в процентах. Если мы для определения NPV находили разность между инвестициями в проект и доходами от проекта, безусловно, уже отдисконтированными, то в данном случае мы должны взять обе суммы, приведенные к единому периоду времени, да, то есть приведенные суммы, и найти их отношение одного к другому. Вы видите здесь пример, что если у нас приведенные доходы от проекта составляют 130 единиц, наши инвестиции в проект составляют 100 единиц, индекс рентабельности дает нам 130%. Правило применения в данном случае очень простое. Если данный индекс больше единицы, мы принимаем проект, если меньше, отклоняем. Соответственно, если он больше единицы, это означает, что NPV больше нуля. Меньше единицы, что NPV меньше нуля. Бывают ситуации, когда вы сравниваете разные проекты, но с разными суммами. Вот индекс рентабельности позволяет вам отойти от абсолютных цифр и перейти к относительным. Теперь о внутренней норме доходности. Это следующий слайд. Достаточно интересный и момент, на котором многие начинают путаться. Вот, хотя ничего там такого сложного на самом деле нет. Итак, внутренняя норма доходности – это такая ставка, это такая процентная ставка, при которой NPV проекта равно нулю. Разумеется, это должен быть проект с положительным NPV. Тогда у него внутренняя норма доходности будет положительной. Внутренняя норма доходности, разумеется, как вы понимаете, не может быть отрицательной. Ну и вообще любая ставка процентная не может быть при расчетах быть отрицательной. Итак, посмотрите, пожалуйста, на слайд, на формулу, которая там расписана. Вы видите, что пример с инвестиционным проектом, где у нас 100 единиц инвестиций и по 25 первые 4 года и 30 последний год наши денежные потоки. А что у нас в знаменателе? В знаменателе у нас стоит одно и то же значение – IRR. К сожалению, не существует математической формулы, чтобы можно было вывести эту IRR оттуда и просто посчитать. Поэтому самый простой способ – это в компьютере методом подбора найти эту ставку. Вот для данного примера IRR составляет 9 с копейками процентов. Это означает, что при стоимости ресурсов на рынке, при стоимости денег 9 с копейками процентов, 9,18, ваш проект будет иметь нулевой NPV. Но если у вас ставка, по которой вы можете дисконтировать, ставка, по которой вы привлекли деньги, либо ставка, по которой вы, которую вы обязательно должны отработать в VACC, меньше, например, 6%, 7%, то вы, безусловно, будете иметь положительное NPV. Итак, если IRR, внутренняя норма доходности, это правило, если IRR больше доходности, больше рыночной доходности или требуемой доходности, проект может быть принят. Можно даже еще сказать, что IRR – это своего рода показатель крепкости, надежности, устойчивости проекта. Это своего рода запас прочности этого проекта. Да? То есть чем больше разница между IRR и рыночной доходностью, то тем устойчивее ваш проект в будущем, тем надежнее ваш проект в будущем. Мы, принимая инвестиционные решения, вынуждены прогнозировать будущее, которое не определено. Поэтому чем устойчивее проект по отношению к риску изменения процентной ставки в будущем, тем, конечно же, лучше. Поэтому при принятии решения вы должны ориентироваться. При принятии решения, при выборе инвестиционных проектов вы должны ориентироваться на NPV, его абсолютное значение, период окупаемости, индекс рентабельности и IRR. Все эти параметры вместе взятые дадут вам информацию о том, насколько этот проект выгоден, насколько он прирастет капитал, насколько он быстро окупится и насколько он будет себя устойчиво вести в будущем. По отдельности каждый из этих параметров, конечно же, применять не стоит, только вместе. Возникает вопрос еще, поскольку IRR и NPV в чем-то пересекаются, какой из этих двух параметров лучше? Вот, а нельзя ли нам использовать один параметр для оценки инвестиционного проекта? Зачем использовать много? Бывают такие ситуации, бывают такие постановки вопросов. Да, вот что лучше? Абсолютное значение NPV, либо относительное IRR? Вопрос спорный, однозначного ответа не имеет. Но тут нам надо уточнить, что IRR, в отличие от NPV, дама капризная и имеет свои нюансы. Прежде чем мы поговорим об этих нюансах, надо уточнить, что денежные потоки бывают разных типов, и в зависимости от типа могут быть нюансы, связанные с IRR. Значит, есть три основных денежных вида потока. Традиционный денежный поток, это вот, посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Традиционный денежный поток, заемный денежный поток и несколько видов нетрадиционных денежных потоков. Начнем с традиционного. Традиционный денежный поток. Имеется в виду, что вы вначале израсходовали средства, то есть у вас вначале отток, а потом каждый период у вас приток денег. заемный вид денежных потоков предполагает, что вы привлекли откуда-то ресурсы, а потом каждый период их постепенно расходуете. Наконец, нетрадиционный — это комбинация первых двух, но в ситуации, когда в течение времени у вас денежные потоки меняют знаки. То есть вы сегодня, например, инвестировали деньги, это отток, потом у вас 3 года подряд были притоки, а потом, например, на 4-м году у вас возникли какие-то там проблемы, у вас отток денежных ресурсов, а потом дальше снова приток. Это будет нетрадиционный денежный поток. И он ведет к тому, что у вас появляется не одна ИРР, а две, как ни странно. Ну и так, значит, как выглядят денежные потоки? Следующий слайд показывает нам, как выглядит традиционный денежный поток. Обратите внимание, с ростом доходности NPV сокращается. Это вполне естественно. С ростом доходности NPV сокращается. И ИРР, вы видите, это та точка, где линия нашего проекта пересекается с осью, с горизонтальной осью. Денежный поток заемного типа — это обратная линия. Кстати, линии могут быть не обязательно кривые, линия проекта может быть прямой. Так что это просто рисунок. NPV на данном рисунке, вы видите, растет вместе с ростом доходности. Это денежный поток заемного типа. Наконец, нетрадиционный денежный поток, один из его разновидностей. В данном случае это заемный денежный поток. Вы видите, что с ростом доходности NPV растет. Потом наступает момент, точка X перелома, после которого вместе с ростом, значит, с ростом доходности NPV начинает падать. В этом случае у нас будет в проекте 2 ИРР. В принципе, максимальное число ИРР равно числу раз, которые денежные потоки изменяют знак от положительных к отрицательным или наоборот. Вот очевидно, что при множественности в проекте ИРР ее использование нецелесообразно. Тут даже и разговаривать не о чем. Но если по каким-то причинам вы хотите иметь этот параметр, можно сделать перерасчет и избавиться от отрицательных денежных потоков. И таким образом привести свой проект к традиционному либо к заемному типу. Как это можно сделать? Давайте мы с вами рассмотрим следующих два слайда. Итак, это будет пример пересчета. Обратите внимание, у нас есть проект, в котором в течение первого года мы расходуем 100 единиц, это наша инвестиция. Далее, второй год мы получаем 60 единиц дохода, далее мы получаем 70 единиц дохода, и последний год у нас по какой-то причине отток денежных ресурсов в размере 10 единиц. Ну, иначе говоря, какая-то дополнительная инвестиция. Что это означает? Это означает, что у нас будет 2 ИРР. Ну, не очень хорошо. Как можно от этого избавиться? Для этого нужно избавиться от минус 10 единиц. От слагаемого, где у нас присутствует минус 10 единиц. Чтобы это сделать, надо привести минус 10 единиц денежного потока 4-го года к виду, сопоставимому с денежными потоками 3-го года. И на слайде следующем вы увидите, как мы это делаем. Обратите внимание, минус 10 единиц — это деньги 4-го года. От них можно избавиться, если мы их приведем к сопоставимому виду с 3-м годом, ближайший год к 4-му. Итак, что мы для этого делаем? Мы должны минус 10 отдисконтировать на 1 год. Мы отдисконтировали минус 10, у нас получилось, например, минус 8. Это не принципиальное какое число, ну, например, минус 8. Тогда наша формула определения NPV будет выглядеть, это уже будет третья строчка сверху, будет выглядеть так. Два последних слагаемых, 70 остается без изменения, 1 плюс r в третьей степени, но четвертая слагаемая уже поменяла свой вид. Это минус 8, 1 плюс r в третьей степени. Третья и четвертая слагаемые сопоставимы. их можно сократить. В результате сокращения 70 минус 8 остается 62. Таким образом, обратите внимание, мы получили формулу, мы получили новый денежный поток, так лучше сказать, в котором есть минус 100 единиц расхода в настоящий момент времени, в течение текущего года, и два денежных положительных притока в течение двух следующих лет. Это эквивалент, то есть 60 во втором году и 62 в третьем году, это эквивалент денежного потока, который мы рассматривали в начале, а именно 60 через 2 года, 70 через 3, минус 10 через 4. Таким образом, мы избавились от минуса и привели наш расчет к виду традиционного денежного потока. Теперь ИРР у нас будет одна, ее можно использовать. Еще один нюанс. Для того, чтобы его обсудить, мы вернемся к модели CIPM и VICC. Казалось бы, если нам известна доходность нашего проекта, там 10%, то можно посчитать VICC. И в зависимости от затрат на капитал сказать, что подходит нам этот доход или не подходит. Например, наши затраты на капитал составляют по VICC, ну скажем, 12%. Значит, 12% это наши затраты на капитал. Доходность нашего проекта 10%. По идее, вроде бы как надо от него отказаться, но это неверный подход. Нельзя так безапелляционно говорить. И в первую очередь потому, что, повторимся, VICC не учитывает фактор риска. В нем нет элементов дисконтирования. Обратите внимание на следующий слайд. На нем отражены две линии. Первая линия, горизонтальная, показывает нам ставку VICC. Она не меняется в зависимости от изменения риска проекта. В данном случае риск финансового актива выражен в коэффициенте бета. Вот как бы ни менялся риск, VICC всегда остается неизменным. В то же самое время расчет, произведенный по модели CIPM, это вторая линия горизонтальная, она названа SML. Модель CIPM показывает нам,